Еще вернусь. Монтейро, Великобритания, Гоа, 1940-1950-е годы. Он столько мечтал, как въедет в столицу империи, победителем. А пришлось впервые увидеть Лиссабон сквозь решетку тюремного грузовика. Оранжевый город в лучах заходящего солнца сквозь коричневую ржавчину решетки. Обвинение тянуло на 18 лет заключения, или, что страшнее, на тарафал. Следователь в красках рассказал о его будущей жизни в концлагере на острове Кабо-Верде, куда несколько лет назад впервые свезли бунтарей-матросов, участвовавших в восстаниях на Маринья-Гранде и на военных кораблях. Теперь туда отправляют оппозиционеров и коммунистов, разбавляя такими уголовниками, как он. «Смертной казни для таких, как ты, в Португалии нет, но есть тарафал. Сам смерти запросишь». Другие арестанты в общей камере добавили красок. Кто-то от кого-то слышал, у кого-то вторая ходка, а на первой видел того, кто видел вышедшего из тарафала, но недолго после прожившего. Страхи и ужасы, которые несут эти несколько слогов, «тарафал», витали в воздухе камеры. «Там не выживают, и даже если выходят, подыхают сразу после. Оттуда невозможно бежать. Вокруг ров колючая проволока, по ней дают ток. Там ветры так воют, что голова не перестает болеть никогда. Там картер стеной к лагерной печи. Температура в нем ровно, чтобы зажариться». Отправка в тарафал казалась неизбежной. Побег со службы, нарушение присяги плюс несколько доказанных убийств и косвенные улики с недоказанных. Но и здесь его удача бежала впереди Монтейро. Он же счастливчик. Вместо концлагеря он оказался почти на вершине, во всех смыслах слова. Его поселили в принадлежащей тайной полиции квартире на одном из высоких холмов, откуда весь Лиссабон как на ладони, и приставили к высшим мира сего. Его завербовали. Слежка за молодыми девицами, входящими в ближний круг диктатора. Что может быть пикантнее? Отследить, соблазнить, выебать ту, которая только что ебал стареющий премьер, попутно выведывая, не сольет ли девица в любовном пылу какой из государственных секретов. Работенка не пыльная, город стремлений у него под ногами, жизнь улыбается, деньги на соблазнение салазаровских девок выдают под расписку. Девки в самом соку. Налитые — не дурак премьер выбирать. Это тебе не в окопах гнить. Что еще в 20 лет надо? Не променял бы эту жизнь ни на какую другую. Пиши только после каждой случки подробные отчеты, и все. Проколы случались, но победных отчетов было больше. Только одна из упомянутых в задании девиц-стенографисток ему не дала, но и у той был в разгаре роман с салазаровским шофером. С остальными полный порядок. Всего ему поручили четверых, троих обработал. Из них одна то ли дура, то ли идейная, при всех его стараниях не сказала ничего, две другие потекли во всех смыслах. Чем дело о государственной измене для этих дур закончилось, его не интересовало, а что его отчеты после случаев тянули на максимальный приговор для них, и дураку было понятно. Все так бы и продолжалось, если бы одна из девиц не забеременела от него. Как только умудрилась дура. Попробовал намекнуть начальству, что залететь она могла и от премьера, ему ж доставалось после верховного переебывать. Майор контрразведки посмотрел так, что все варианты отпали. Строго ответил «не могла». И все. После прокола его должны были выгнать с волчьим билетом. «Соблазнять — соблазняй, но следов не оставляй». Брюхатить никто не разрешал. Идеология нового государства строится на основах католической веры. Ни абортов, ни внебрачных детей быть не должно. Но непутевых отцов и матерей-одиночек много, а верных исполнителей приказов мало. Его государству требовались исполнители приказов. Любых. Его государству требовался он, Монтейру. Приказ дали, через Ла-Манш переправили, дальше сам. Тогда-то он и осел в мясной лавке Кинга в Хэмпстеде, женившись на дочке хозяина. Тогда и отсек себе фалангу указательного пальца левой руки, пока рубил туши. Фалангу отсек, а мог и весь палец, мог и руку, мог заживо изжариться в карцере Тарафала. Убить его могли у подножья этой искривившейся горы Эдро. Еще раньше мог сдохнуть, как маленький Рабби, или вместо него. Но он жив, сыт и уже почти не мерзнет. В этих английских домах стужа, какой он никогда не знал ни на Гоа, ни позже. Эти грелки, чтобы согреть ледяную постель. Эта жена с ледяными ногами. Эти кричащие по ночам дети. Дочка и сын родились друг за другом. А еще и эти бомбежки. Хэмпстед не центр города, но и до них долетает. Задание, ставшее платой за его свободу, выполнил легко. Даже слишком легко. Оппозиционер-коммунист неудачно заснул в гамаке в саду своего дома в Брайтоне. Гамак неудачно перекрутился. И только. Доложил об исполнении, и все. Новых заданий ему не поручали, на связь не выходили. Про него забыли. Но он, Казимиру Монтейру, считал себя специальным агентом, засланным в стан врагам. Формально его Португалия в этой войне держала нейтралитет, но он сам был на другой стороне. Его присяга в голубой дивизии, в отличие от присяги в военном корпусе на Гоа, была осознанной. Он ненавидит эти сопли о равенстве рас. Люди не могут быть равны. Коричневые, они коричневые и всегда такими будут. Он на стороне Франко, Гитлера и фашизма. В один из вечеров чуть не убил тестя, затеявшего разговор об особой миссии Британии в этой войне. Глаза налились, вены вздулись. Сам испугался, что прирежет этого мясника прямо при детях за семейным ужином. Даже за большой нож, каким нарезали ростбиф, к праздничному столу схватился. «Папочка, а у кита глазки на голове или на попе?» Голос Лоры вернул в сознание. «Томас говорит, что на попе». «Томаш говорит». Машинально поправил на португальский манер имя сына. Посмотрел на дочку и вышел из-за стола. Девочка всегда его успокаивала одним своим видом, единственная из мира женщин, не вызывавшая у него ненависти или презрения. Если б не Лора за столом, мог и прирезать зловредного старика. Но дочка остановила. Он же счастливчик. Хлопнул дверью, вышел, еще не зная, что Лору и Томаша видел в последний раз. Вечерний Хэмпстед напоминал дыру. Черную дыру с черными улицами и редкими блеклыми фонарями где-то на дне этой дыры. Зря не прирезал. Может, еще и прирежет, только не при детях. Можно обставить как несчастный случай при разделке мяса. Механизмы на скотобойне, с которой они привозят часть продукции в лавку, могут сломаться и покалечить человека. Смертельно покалечить. Он думал над этим, не додумал до финала. Арестовали его прямо в этой черной дыре. За грабеж. Денег агенту Монтейру португальские спецслужбы не платили. Жить работникам в доме тестя надоело. Вспомнил Мадрид. Неплохо так вспомнил. Вошел во вкус. Арестовали за грабеж в ювелирной лавке. Другие дела не раскопали. Он же счастливчик. Могли и это не доказать, но тесть его сдал. Тесть вместе со своей дочкой, его женой, этой сушеной миногой, ни рожи, ни сисек, ни страсти в постели, с их грёбаной британской честностью его сдали. Когда полицейские пришли проверять, что делал он в день налета на ювелирную лавку, ни старик, ни эта дура не подтвердили его алиби. Но и здесь нашелся выход. Он же счастливчик. Логика сработала. Если одной из самых тайных полиций мира, ПИДЕ, потребовались услуги уголовника, убийцы, то почему бы не предположить, что и британские сыщики пользуются такими же услугами? Преступников помельче. Здесь же за ним пока только грабеж. Коммунист, задушенный веревкой перекрутившегося гамака в Брайтоне, с зятем мясника из Хэмпстеда никак не связан. Скотланд-Ярд согласился использовать его в качестве осведомителя. Но эти островитяне, помешанные на своей судебной системе и законах Британской империи, уступали в деловой хватке португальским коллегам. Свобода, которая в прошлый раз стоила ему всего лишь 2 недель в секретных подвалах ПИДЕ и дикого страха перед перспективой Тарафала, на этот раз обошлась ему в 1,5 года тюрьмы. Без дополнительных страхов, но с потерей имени. Пока его нового осведомителя Скотланд-Ярда не выпустили в его новую жизнь по поддельным документам на фамилию Раймунд. С обещанием в старую жизнь не возвращаться, иначе конец всем тайным договоренностям и снова тюрьма. За все время тюрьмы жена пришла на свидание только один раз, сказать, что подала на развод, и потребовать, как велел ее отец, чтобы он больше не возвращался в их жизнь. Пусть оставит детей в покое, чтобы в школе их не считали детьми уголовника. Он сказал, что отомстит. И этой сушеной рыбе, и старику-мяснику отомстит, но позже. А пока по тайному сговору об освобождении путь в лавку Кинга был для него закрыт. Жизнь мистера Раймунда предполагала, что никто в нем не должен узнать Казимиру Монтейру. У Скотланд-Ярда и кроме него осведомителей хватает, и стоит только появиться в Хэмпстеде, донесут. Это он понял. Месть пришлось вынужденно отложить. Но он не думал, что так надолго. Снова женился. Родился сын. Рыжеватый, в британскую мать, с коричневатой кожей, в гуанскую бабку. Сын Артур Раймунд, имя которого он никак не мог запомнить, все звал того Томашем. Как-то жил, спасался футболом. За несколько счастливых месяцев в Барселоне и Лиссабоне Казимир уж подсел на футбол. Битва на поле, страсти на трибунах. И теперь в ненавистном Лондоне спасся футболом. Неистовством на трибунах. Единственным неистовством, признаваемым в этом чопорном холодном городе. На трибунах орал, напрягались сосуды на шее, казалось, вот-вот лопнут. Дрался на трибунах и на выходе со стадиона, выступление избивая фанатов других команд, забывая и про команды, и про футбол. В тех же драках снова нашел своих. Кто из фанатов вписывался за команду, а кто ввязывался ради самой драки, он видел сразу. Из тех, кто ловил наслаждение из самого месива, доходящего до крови, новоявленный мистер Раймунд исколотил новую банду. Днем занимался легальной торговлей с Индией и Гоа, а ночью хорошо так шарился по магазинам и лавкам, пока во время одного из налетов сторож не выбежал прямо на нож. А следом выбежали свидетели. В тайном сговоре со Скотланд-Ярдом убийство британского гражданина предусмотрено не было. За полчаса успел забрать вторую семью, вырыл спрятанные в саду документы на имя Казимира Монтейру, а те, по которым женился и жил без малого 3 года, на имя Скотта Раймунда, на том же месте сжег. Португальцу Казимиру Монтейру пришлось вести с собой британских граждан Джоан и Артура Раймунд. Бросил бы их здесь, но отбиваться от жены было дольше, чем взять с собой. Пока припирались бы, могла нагрянуть полиция. Из Дувра отплыли на континент и потом сразу дальше, туда, куда не хотелось возвращаться, Но где он точно знал, можно найти прибежище. На Гоа. Когда корабль шел мимо португальских берегов, попросил у Старпома бинокль. Оранжевый город в лучах заходящего солнца оставался в стороне от его пути. Сын, с именем, которое он никак не мог запомнить, цеплялся за его ногу и дергал за куртку, требуя взять его на руки, чтобы и он мог увидеть великий город. Резко отбросил ручонку сына, так что мальчик шлепнулся на палубу и заревел. Но он не слышал криков сына. Мысли были только об одном. «Я еще вернусь». И он точно знал, что вернется. Он же счастливчик.